Энциклопедия циника. Английский здравый смысл. Унаследование — глупость отцов. Демократия. Запугивание ради народа и для народа. Долг. То, чего ждешь от других и не делаешь сам. Естественность. Позерство. Причем самого дурного тона. Злословие. Сплетня, потускневшая от морали. Интеллект. Инструмент, на котором играют, только и всего. Британский интеллект — самый серьезный из мне известных, но и он — барабан, в который бьют невежи. Истина. Что есть истина? В религии это чудом сохранившаяся точка зрения. В науке — сенсация. В искусстве — чье-то вчерашнее настроение. Мода. Это то, что носишь сам. Все, что носят другие, не модно. Мораль. Отношение к несимпатичным нам людям. Невежество. Нежное экзотическое растение. Стоит к нему прикоснуться, как листья мгновенно опадают. Недовольство. Первый шаг в становлении человека или нации. Опыт. Наши ошибки. Память. Дневник, который фиксирует все то, чего не было, да и быть не могло. Плохая женщина. Женщина, которая никогда не надоедает мужчинам. Популярность. Лавровый венок, которым мир награждает плохое искусство. Порочность. Миф, выдуманный хорошими людьми, чтобы объяснить себе обаяние всех остальных. Последовательность. Последнее прибежище человека, лишенного фантазии. Скептицизм. Начало веры. Тщеславие. Последнее прибежище неудачника. Удовольствие. Испытание, которому подвергает нас природа. Когда мы счастливы, мы всегда хороши. Но когда мы хороши, мы вовсе не всегда счастливы. Циник. Человек, который всему знает цену и ничего не в состоянии оценить.